144. 26 августа 1916 года. Это мой последний день в штабе 21-го корпуса. Завтра утром или днем я уезжаю. Сегодня после обеда обойду все отделы, прощусь с офицерами. Должен признать, что все они были очень внимательны ко мне, а я сохраню у них добрые воспоминания. Куда меня отправят, пока не знаю. Это выяснится через пару дней. Денег мне сюда не присылай, я еще не разменял полученные недавно 50 франков, а в конце августа я сообщу тебе, куда направить ежемесячную сумму. Утром получил пачку гранок, отошлю их выправленными завтра утром, раньше не удастся. Надеюсь, что они придут вовремя, я там, вероятно, сделаю небольшие добавления. Дурацкая у них привычка, то тут, то там пропускать строчку, это очень неприятно. Насчет грубых слов... Это на будущее и на тот случай, если моя правка когда-нибудь затеряется. Пусть ставят начальную и последнюю буквы, а между ними точки. Но только ради всего святого не надо наплевать вместо начхать или ну его к черту вместо ну его к Богу. Еще одно замечание. Между концом последних выправленных гранок и началом полученных мною сегодня я обнаружил пропуск строк в 15. Конец эпизода с Блером, когда он около фургона стоматолога окликает санитара Сабремеза и затем решается, наконец, войти в фургон. Ну, хватит об этом. Закажи себе красивое платье, шляпку и так далее. Деньги у нас будут, и первым следствием должна быть твоя полная экипировка с ног до головы. Голубое платье, о котором мы говорили, или любое другое, должно вновь выплыть на поверхность. Говорю это совершенно серьезно. Когда вернусь в Париж выздоравливать, хочу, чтобы ты встречала меня во всем новом. Стоит подумать и о шубе.